И вот мы снова на лесной дороге, с ухабами, болотцами, то съезжаемся, то опережаем друг друга. Разговаривать трудно, а размышляю о соглашении с Мердоком. Легализация реставраторов мне ненавистна. Когда-то я и мои друзья боролись против полицейской диктатуры. Не собирался я убеждать Стила и явно рисковал, обманывая Мердока. Зачем? Нет, Мердок мне нужен, как и Стил, чтобы понять политическую структуру этого выросшего уже без постороннего вмешательства мира. Даже беседуя с Мердоком, я мысленно искал ему аналог на Земле. Может быть, это здешний фон Тадден? Фигура у нас давно провалившаяся, обреченная на провал и здесь, потому что цель у обоих одна и та же — реставрация прошлого. С фон Тадденом роднит Мердока и политическая одержимость, почти фанатизм, желание действительно вернуть Золотой век, несомненный опыт искусного оратора и политического авантюриста. Есть в нем и черты главарей мафии. Сметливый подлый ум, дерзость и расчетливость игрока, жажда власти. Все это я высказываю Мартину. Философствуешь? Говорит он, сдерживая лошадь. «Пожалуй». «А, пожалуй, похоже. Только одного не понимаю. Ты же все равно обманешь Мердока». «Обману? Чтобы помешать?» «Для чего? Ему и Стил помешает?» «Мы еще не знаем соотношение сил в Сенате. Может быть, Стил ошибается. Мы вообще не знаем города. Что здесь осталось, что родилось и что выросло? Вот и начнем изучать. Я сверху, ты снизу. Ну, изучим. А дальше? Дальше посмотрим, с кем мы. Ты уже говорил. Я и повторяю. Мы еще не знаем экономики государства, не знаем ни промышленности, ни пролетариата. Рассказ Стила не полон. Пролетариат есть, но достаточно ли он вырос? Есть ли у него настоящие вожди? Сразу видно коммуниста, замечает Мартин. Пролетариат, Маркс, капитализм, социализм. Я не сержусь на Мартина. Отлично все понимает, но притворяется. Просто не хочет рисковать. Проводить время с Мини куда интереснее. Но сделать все сделает. Поэтому я умолкаю. Послушай, а где они будут искать серебро и кого обвинят в ограблении? Вдруг спрашивает Мартин, круто переменив тему разговора. Кто они? Кто-кто? Правительство, полиция, розыск. Полиция, говорю я, здесь, вероятно, наполовину подкуплена. Ничего и никто не найдет. Мердока же вообще упоминать не будут. А серебро-то у него в кармане. Ухмыляется Мартин. «Ты так уверен?» «Зря, что ли, я сидел в комнате с камином. У стены люк в подвал. Его открыли и вносили туда ящики. Я и спрашиваю, что это?» «Как же тебе ответили?» «Сказали, помалкивай, пока цел. Найдем, если проболтаешься». может быть, ящики с оружием или продовольствием. Я узнал их. Те самые, которые грузили с причала в кормовой люк Геккафина.